Глава 35. Пятница, 6 ноября, 14:13. Папа. Тебе только что пришла посылка, на которой написано «немедленно охладить». Это еда? Айви. Не, лекарства. Папа. Ладно, я положил их в холодильник. Айви. А ты достал их из коробки? Папа. Нет, а что, надо было? «Значит так. Я не хочу этого делать. Я годами боялась столь важного, пугающего события. И теперь оно происходит. Смена лечения. Я не хочу, чтобы лекарства стоимостью в несколько тысяч долларов так бесцеремонно заявлялись ко мне на порог. Не хочу хранить ярко-красный пластиковый контейнер для острых предметов в своей комнате. Он как маяк, сообщающий, что здесь живет больной. Наверное, у Гранта тоже такой есть. Не знаю, где он его хранит. Возможно, рядом с бейсбольными карточками. Мой отправляется на книжную полку. Зачем его прятать? В комнату заходит мама и ведет себя так, будто мы что-то празднуем. Я этого не чувствую. Все как-то ужасно возбуждены. Все, кроме меня. «Итак, сначала...» Начинает она объяснять уверенным тоном. Это ее голос социального педагога. Не люблю быть адресатом этого голоса. Есть большая разница между приемом таблеток раз в неделю, плюс витаминов каждый день, и введением инъекций раз в две недели. Многие ежедневно принимают таблетки по разным причинам, а вот хранят лекарства в холодильнике и имеют контейнер для острых предметов уже немногие. Из-за этого я чувствую, что вышла на новый уровень. Как будто это уровень выпускника, а раньше я была всего лишь новичком. Ладно, возможно, это все-таки средний уровень. Наверное, капельница – уровень выпускника. Грант назвал это тяжелой артиллерией. А я не хочу тяжелую артиллерию. Мне и легкая нравится. «Готово?» – спрашивает мама. Она объяснила мне весь процесс, который оказался довольно простым. Я слушала лишь вполуха, но суть уловила. «Да», — киваю я, — «кажется, готово». Я снова киваю, чтобы просто убедить ее, что я не вру, хотя, конечно же, я вру. Я хочу, чтобы она оставила меня в одиночестве, но как только она уходит, внутри меня что-то кричит, почему-то оставила меня в одиночестве. Теперь здесь только я и мое отражение в зеркале в ванной. Странная цилиндрическая шприц-ручка кажется тяжелой. Она сделана из серого пластика с красными колпачками на концах и выглядит футуристично. Колпачки пронумерованы, так что их легко снять по очереди. Первый шаг сделан. Затем я очищаю уголок кожи над правым бедром спиртовой салфеткой. Она жесткая, потому что я забыла вытащить ее из холодильника, когда доставала лекарства, чтобы они стали комнатной температуры. Я прижимаю шприц к коже и нажимаю на кнопку на конце. Я одновременно слышу и чувствую, как вливается жидкость. Внезапно во рту появляется такой привкус, будто я лизнула дно колодца. Не знаю почему. Лекарство странное. Легкое усилие, небольшая повязка и все кончено. Когда я возвращаюсь из уединения в ванной, я собираю шприцы и складываю их в контейнер для острых предметов. Внутри у меня какой-то комок, который не имеет отношения к суставам или к инъекции. Я глубоко вдыхаю и пытаюсь понять, в чем дело. В стыде, сожалении или в ощущении, что я совершила ошибку. Мне кажется, я все сделала неправильно. Мне кажется, я превратила это в грустное, мрачное событие, хотя не должна была. Мне не стоило делать это в одиночку. Мне не стоило прогонять маму. Не стоило говорить Гранту, что инъекционное свидание – странная идея. Не стоило скрывать болезнь от Рори все это время. Может, это лекарство уже начинает действовать, но я чувствую неожиданный прилив сил, как будто я и правда вышла на новый уровень, как будто выиграла знак отличия или что-то типа того». В моем лечении и в моей жизни начинается новая стадия. и я не должна была исключать из нее людей, которых люблю. Ревматоидный артрит — часть меня, и я не должна никого исключать из этой части. Мгновение я раздумываю над тем, чтобы написать Гранту, позволить ему отпраздновать этот момент со мной, но кажется, что этого недостаточно. В следующий раз я попрошу его о помощи. В следующий раз он будет здесь со мной. Я провожу пальцами по контейнеру, стоящему на уровне глаз, на книжной полке, знаку, что здесь живет больной. И я задумываюсь о том, что я могу сделать, чтобы больше походить на Гранта, быть увереннее, смелее. Можно поговорить с Рори. Грант бы ей все рассказал. Он бы уже давно это сделал, потому что не волновался бы из-за ее реакции. На минуту мысли возвращаются к нему, к его добродушной улыбке и глазам, от которых замирает сердце. «Я смогу, потому что Грант смог бы. Я смогу, потому что тогда мы с Рори сможем стать такими же подругами, как Эйвери и Лайла. Я смогу, потому что тогда у меня больше не будет секретов. Я должна это сделать, потому что болезни не стоит стыдиться». Я уверенно выхожу из комнаты из уединения. Мама ждет меня на кухне. «Я это сделала!» Спонтанно говорю я, прежде чем меня успевают о чем-либо спросить. Она улыбается. Гордо и мягко, как все мамы. «Ты молодец, Игги!» «Да, именно. Я молодец!»